Главные темы выпуска. Чисто там, где царить неприлично, всяк невежа на лбу запиши. Труд убойщика не необычный, но смеяться над ним не спеши. Городской дворник или столичный, что нелестно, зарплатой в гроши. От истины давнишней отказавшись и разметая в пух ее и в прах, она морщин возможных, испугавшись, сама себя урезала в правах. Если шутка, в ней пользы не шибко, куда больше похоже на блажь. Раз она распрощалась с улыбкой, пусть считает угрюмость и стаж. Англичане в привычном тумане, их порой невозможно понять. Но и нас тоже с нашей-то баней, кто как может гораздо удивлять. Спорт свои не меняет уставы, новых им получая людей, и откроет врата Ярославль для поборников здравых идей. Мяч в корзину закинуть, не ахнуть, зря смельчак по стыду не робей. Вмиг исчезнет волнение и страхи, коль имеешь поддержку друзей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 3 февраля 2015 года, и с вами я, Александр Романов, представляя очередную подборку самых интересных, на наш взгляд, информационных сообщений о событиях в России и за ее пределами. Сегодня наш выпуск обойдется без серьезных политических прокламаций. Я надеюсь, что многие этому будут рады. Великие Луки занимают 10-ю позицию в рейтинге самых чистых промышленных городов России с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек. Об этом сообщается в бюллетене Росстата «Основные показатели охраны окружающей среды». Подразделения городов имеют три категории согласно традиционной российской классификации городов по населению. Средние города от 50 до 100 тысяч человек населения, большие города от 100 до 250 тысяч, крупные города от 250 до 1 миллиона человек. Великие Луки с населением 96,5 тысяч человек расположились на 10-м месте с количеством выбросов в атмосферу в размере 8,6 тысяч тонн. 29,3% из них производится стационарными объектами. На первом месте в этом списке оказался город Сарапул в Удмуртии. При населении в 99,8 тысяч человек объем выбросов составляет 4,7 тысяч тонн. Переходим к официальной информации и анонсируем события в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени академика ЦИБА. Там состоится день открытых дверей, посвященный диагностике и профилактике злокачественных образований молочной железы. Мероприятие будет проводиться под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министра здравоохранения области. Ведущие специалисты ФГБУ ФМИЦ имени Герцена, Минздрава России организуют бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ с 10:00 до 13 часов московского времени по адресу город Обнинск, улица Королева, дом 4. Желающим посетить специалистов при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. А теперь к другим новостям. Ежегодный КВН «Театральный перекресток» среди образовательных организаций Тотьмского района Вологодской области прошел в молодежном центре «Тотьма». Организаторами и вдохновителями этого игрового представления выступили Дом детского творчества и госавтоинспекция района. В этом ярком театральном представлении приняли участие 12 команд района. Со сцены молодежного центра звучали песни и были показаны театрализованные сценки по тематике безопасности дорожного движения. Педагоги и дети показали жюри и свои домашние задания, все как в настоящем КВН. Каждому участнику и зрителю этот конкурс доставил массу позитивных эмоций. По итогам конкурса команды были награждены свидетельствами участника. Награждение команд будет проходить на заключительном фестивале безопасности дорожного движения, который планируется провести в апреле 2015 года. В Ярославской области намечается серьезное спортивное мероприятие, которое сулит его победителям возможное международное признание. В течение 2 дней в спортивном зале Ярославского государственного медицинского университета по адресу города Ярославль, улица Чехова, дом 7, пройдет финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС «Баскет» Ярославской области сезона 2014-2015. В данном сезоне, посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне, школьная баскетбольная лига объединила спортсменов из 62 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также Республики Монголия и Республики Беларусь. Общее количество участников чемпионата превысило отметку в 1,5 миллиона юных баскетболистов. В Ярославской области в чемпионате приняли участие школьники из 81 команды. Команда призера соревнований в муниципальных районах получили кубки и медали. Победители соревнований дивизиона в комплекты профессиональной баскетбольной формы, а также каждая школа участница получит комплект профессиональных баскетбольных мячей от школы баскетбольной лиги КЭС «Баскет». Лучшие 8 команд юношей и девочек по итогам муниципального и дивизионального этапов в течение 2 дней будут оспаривать звание чемпиона школьной баскетбольной лиги Ярославской области текущего сезона. 2 команды победительницы чемпионата Ярославской области отправиться на финал Центрального федерального округа, который пройдет в марте этого года, где поборется за право принять участие в суперфинале чемпионата, а уже победители суперфинала в мае отправятся в Испанию на финал 4 Евролиги, где смогут побывать на играх сильнейших клубных команд Европы. 5 февраля пройдут игры 1-2 финала в начале в 10 часов по московскому времени, 6-го состоятся игры за 3-е место и финалы. Начало в 11:00, начало церемонии награждения в 18:00. Сегодня состоялся круглый стол на тему реализации основных конституционных прав граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики и занимающихся в спортивных школах республики. Приднестровье богато талантами в сфере спорта, но приднестровцы вынуждены выступать за Республику Молдова на мировой арене, причем приднестровских граждан с российским гражданством допускают к соревнованиям чемпионата Молдовы, но, как правило, принципиально не награждают. В связи с этим возникает проблема, как быть талантливым спортсменом, имеющим российское гражданство. Посему представители спорта Приднестровья пришли к решению создать Ассоциацию спорта России и Приднестровья, которая бы на государственном уровне взаимодействовала со спортивными федерациями России, и она на взаимовыгодных условиях способствовала бы воспитанию спортсменов для их дальнейшего участия на мировых чемпионатах. Уже в ближайшие дни состоится оформление всех сопутствующих документов о взаимопомощи России и Приднестровья в сфере поддержки национального спорта. Крайне непонятная и противоречивая, на мой взгляд, новость своим содержанием пришла из Соединенного Королевства. Британка Тесс Кристиан отказывается улыбаться из-за боязни, что ее лицо покроется морщинами. И ладно бы, если это началось, скажем, года 2 или 3 назад. А все более пугающим эта новость выглядит в контексте того, что такое поведение присуще нашей незадачливой царевне несмеяния с самого рождения, и даже появление на свет собственной дочери не заставило ее изменить привычки при малейшем желании улыбнуться, беспощадно хлестать себя по губам. Впрочем, психологи, изучая этот случай, парируют, что отсутствие улыбки у человека на лице ведет к снижению выработки гормона радости, эндорфина, и, как следствие, может вызвать серьезные психические проблемы, что можно и наблюдать по лицу этой госпожи из Великобритании. Оно достаточно-таки угрюмое и почти безжизненное, хотя сама наша незадачливая героиня бравирует тем, что никогда, в отличие от многих, ей не приходилось пользоваться уколами ботокса. Друзья Кристин прозвали ее Мона Лизой. Они рассказали, что на вечеринках женщина неизменно смущает окружающих своим каменным лицом. Следуем далее. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по антикризисным мерам в здравоохранении заявил, что власти будут делать ставку на отечественных производителей лекарств, но от импорта, не имеющих аналогов в РФ препаратов, не откажутся. У нас производятся эффективные препараты, есть современные технологии, для применения которых также необходимы лекарства. Есть расходные материалы. Но мы, естественно, будем делать ставку на отечественных производителей. Но это не означает, что мы откажемся от лекарств, которые не имеют аналогов в России, которые не имеют аналогов у нас. Я думаю, что здесь не должно быть недопонимания, это очевидно, заявил Медведев. На совещании по антикризисным мерам председатель правительства также сообщил, что по экспертным оценкам цены на лекарства в России в 2015 году, как ожидается, могут вырасти аж на 20%. Московский зоопарк ввел единый входной билет, который позволяет также посетить все внутренние выставки по цене 400 рублей. Это сделано для удобства посетителей, сообщила начальник службы внешних коммуникаций зоопарка Ольга Вайнштаг. По словам Вайнштаг, ранее входной билет для взрослого стоил 300 рублей, однако специальные экспозиции на территории зоопарка, такие как оранжерея или выставка амфибий, оплачивались посетителями дополнительно. Отдать за посещение этих экспозиций взрослому приходилось до 250 рублей, ребенку до 50 рублей. Мы сделали единый билет, теперь взрослые платят 400 рублей, сказала Вайнштаг и добавила, что единый билет введен исключительно для удобства посетителя. При этом отдавать дополнительные деньги за посещение внутренних экспозиций теперь не придется. Однако вход на территорию зоопарка без посещения выставок теперь также обойдется в 400 рублей. Наряду с этим, с 1 февраля посещение зоопарка стало полностью бесплатным для детей. Однако за посещение выставок приходилось платить. Кроме того, бесплатно посещать зоопарк по-прежнему могут и другие льготные категории граждан. Уважаемые радиослушатели, московское время 22 часа 24 минуты. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Я благодарю вас за внимание и, как всегда, традиционно прошу оставаться с нами в том смысле этого слова, что никогда не следует терять или откладывать на второй план свой интерес к музыке, откладывать это дело на потом. Ведь ситуация складывается в нашем мире в последнее время таким образом, что только музыка нас способна спасти от безграничной апатии и хоть немного помогает развеяться, собраться с мыслями и собрать в кучу нервы, что называется, чтобы не выглядеть зверем. А ведь именно сохранение человечности поможет нам преодолеть все возникающие трудности. Доброй ночи, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. И я надеюсь, что наша встреча с вами не последняя. Мы с вами еще услышимся не раз, узная много нового, яркого, непресного. И поддаваясь хорошим примерам, развивая и приумножая то, что уже было достигнуто нами и нашими современниками. До новых встреч!